Деревья идут на кресты, на гробы деревья идут. Умер сегодня ты, а завтра меня убьют. Сегодня к тебе приходили, завтра ко мне придут. Веночки по речке плыли и снова еще поплывут. Осуждая насмерть вечным карантином, лампочки мигают, сверлят темноту. Вспоминая насмерть черную годину, в пальцах изломаем ни одну мечту. Ложатся цветы на могилы, звездочку в небе искрыть. Осуждая насмерть вечным карантином, лампочки мигают, сверлят темноту. Вспоминая насмерть черную годину, в пальцах изломаем мы не одну мечту. Затянуты ливнем, космосом бредят леса. Жалко, что нас убили, нам бы хоть полчаса. На нас не хватило людей, на нас не хватило сердец. Не на каждое сердце есть ключ, не на каждое сердце есть здесь. Осуждая насмерть вечным карантином, лампочки мигают, сверлят темноту. Вспоминая насмерть черную годину, в пальцах изломаем ни одну мечту. Времена не имеют дна, не имеют в имен кирпичи. Лишь у нас с тобой есть имена, лишь у нас с тобой есть сердца. Лишь у нас с тобой есть любовь, лишь для нас зацветает звезда. И для нас не боятся дождь, для меня и тебя весь мир. А для них только столько гробов. Им на нас не хватит людей, им для нас не хватит цветов. Скоротаем в тумане мглу, у костра повторим имена. Я не буду теперь один, ты не будешь теперь одна. Осуждаю насмерть вечным карантином. в пальцах изломая не одну мечту, вспоминая.